Да, это верно. Каждое семя – это зерно трансмутирующих энергий, способных из окружающей его материи создавать формы по своему роду и сущности. Именно со стороны трансмутации элементов характерна активность зерна. В одной и той же почве семена розы, левкоев, герани, дуба, кукурузы и так далее дают формы совершенно различные, характерные своими особыми свойствами и особенностями. Стоит подумать о запахе роз или полыни, чтобы представить себе всю мощь трансмутирующей силы зерна. Также и человек, трансмутатор материи и пространственных энергий, преобразует в микрокосме своем то, что поступает в него, и придает этим поступлениям новые формы, свойственные именно данному человеку, и отличные от создаваемых другим человеком. И добрый, и злой из сокровища сердца выносят не только добро или зло, но и накладывают печать самой сущности своей трансмутирующей силы на весь тот огромный и постоянно идущий поток материи, который течет через его физическое, астральное и ментальное тело. Можно представить себе, сколь велик этот поток, взятый в масштабе всего человечества. Поистине, трансмутатором всех видов материи, проходящей через его микрокосм, является человек на Земле, утончающий, разряжающий и осветляющий психофизическую структуру планеты. Можно представить себе и дать ясный отчет, каково различие этой прошедшей через человека материи всех планов, если взять явление идущего архата с одной стороны и пьяницы, обжоры и порочника с другой. Можно понять, чем насыщает каждое их них тело и все тела планеты, ее ауру и окружающий ее мир незримый. Сколько мыслей в течение только одной жизни пройдет через конвейер сознания? И если они от тьмы, то какова же тогда тьма? Поймем и запомним, что человек – это трансмутатор всех видов материи и энергий, которые проходят постоянно и непрерывным потоком через его микрокосм. Трансмутатор или зла, или блага.